Случилось так, что Луиза и Кик давно вернулись из Японии. И Кик проучился уже половину следующего семестра, когда Леонард скончался в присутствии Марлен, а также Бенедикта и Луизы. Марлен была так потрясена, словно он умер скоропостижно, не болел ни дня. Она не плакала, отказывалась выходить из комнаты, прижавшись к его исхудавшей, бледной, холодной руке, пока Луиза и Бенедикт каким-то образом не сумели увести ее. «Что со мной будет? Мне незачем жить, я хочу умереть», — без конца повторяла она, пока они возвращались в огромный особняк темного кирпича на 73-й улице Ист-Сайда, где теперь жили Луиза и Бенедикт. «Зоя, у тебя есть Зоя. Ты должна быть сильной ради нее», — сказал Бенедикт с искаженным от горя лицом. И хотя Марлен сама была убита горем, она все-таки подумала, что Бенедикт так и не пришел в себя после смерти Сьюзан. «Где малышка Зоя?» — спросил он надтреснутым голосом. «Она...» Я разрешила ей погостить у ее лучшей подруги, Джинни Сомер, на острове. «Не знаю, как сказать ей», — без всякого выражения ответила Марлен. «Я больше ничего не знаю». «Ты должна быть сильной ради компании, Марли, ради Луизы Тауэрс». «Луиза Тауэрс», — повторила она и запнулась. Марлен не знала, кто выглядел больше шокированным, Бенедикт или она сама. Что нашло на Луизу? Она сошла с ума? Как можно быть настолько бесчувственной, чтобы заговорить о своей проклятой компании в такую минуту? А та обняла ее одной рукой за плечи. Сколько Марлен себя помнила, Луиза это сделала впервые. «Мы не будем обсуждать это сейчас, но однажды, когда придет время, я уверена, ты станешь ценным сотрудником компании. Мы с Леонардом часто говорили об этом в течение прошлого года». И тогда полились слезы, причем у всех, но больше всех плакал Бенедикт. После всего, что он пережил, это было неудивительно. Они попытались уговорить ее остаться на ночь. «Мы с Бенедиктом поедем и привезем к тебе Зою», — вызвалась Луиза. «Нет-нет, она испугается. Я должна поехать. Я хочу поехать. Тогда я позвоню Сомерсам, и если ты действительно уверена, что хочешь поехать, один из шоферов», — предложил Бенедикт. «Нет». Марлен изумилась, что посмела перебить Бенедикта, удивилась твердости своего голоса. «Наш шофер Тейт отвезет меня. Мне нравится Тейт. И Зое нравится Тейт». К нему вернулось нечто от прежнего Бенедикта. Он взглянул на часы, а потом сказал своим обычным, нетерпящим возражений тоном. «Уже слишком поздно тебе ехать куда бы то ни было. Ты останешься у нас, Марли. Я позвоню Сомерсам и утром сам вызову сюда Тейта. Луиза поедет с тобой, а я отдам все необходимые распоряжения». Убедившись, что таблетка снотворного, которую Луиза заставила Марлен выпить, действует, она нашла Бенедикта в кабинете. Он положил голову на стол. «Дорогой!» Он поднял измученное лицо. «Это слишком, Лу, слишком для меня, я больше не вынесу». Она уже привыкла слышать такой крик. И как она делала уже множество раз, она начала массировать его шею, шепча как ребенку: «Закрой глаза, расслабься, прижмись ко мне и отдохни». По мере того, как ее прохладные пальцы разминали мышцы у него на шее, ему становилось лучше. «Что ты имела в виду насчет Марлен и Луизы Тауэрс? Ты говорила серьезно?» «Да, серьезно. Марлен прекрасно подходит для работы с персоналом. Она из тех преданных созданий, кто полностью посвятит себя...» «Чему?» «Не знаю точно. Возможно, учебным программам. Она всегда была как наседка, няня, вроде неутомимой кумушки, которая помнит дни рождения и юбилейные годовщины служанок и косметологов-консультантов». Луиза сделала паузу. «Ты знаешь, что она очень гордится, что носит фамилию Тауэрс? Леонард пытался объяснить мне это, когда я навещал его в больнице несколько месяцев назад. Я думаю, он хотел попросить, чтобы мы о ней позаботились и не бросали ее в случае его смерти». Бенедикт резко поднялся. «Что ж, Гордость за фамилию Тауэрс — большая редкость. Полагаю, только из-за одного этого она заслуживает хорошей работы. Он взял со стола газетную вырезку и мрачно спросил: «Ты это читала?» Луиза видела заголовок: «Зачем покупают разорившиеся корпорации?» Она не читала статью, но могла предположить, о чем она. «Каждый день я все больше узнаю, какой ядовитой гадиной оказался мой сын. Прочти. Тебя стошнит, но определенную пользу ты извлечешь». Он медленно вышел из комнаты, бросив через плечо: «Лучше заключи с Марлен договор, прежде чем Чарльз доберется до нее. Полагаю, они всегда были довольно близкими друзьями. Меня больше ничто не удивит». У нее дрожали руки, что было внешним проявлением глубоко затаенной горечи и боли. А причина крылась в Чарльзе, и она не могла даже в мыслях произнести имя сестры. Бегло просмотрев несколько первых абзацев статьи, вырезанной из журнала «Fortune», Луиза прочла: «Почему кому-то приходит в голову покупать безнадежно убыточные компании? Конечно, они дешевы. Некоторые разорившиеся корпорации ушли за меньшую цену, чем их предполагаемая ликвидационная стоимость. Например, возьмем ныне ставшую перспективной компанию «Эстетик», которой всего 2 года, выкупленную Чарльзом Тауэрсом, сыном Бенедикта Тауэрса, полномочного председателя фармацевтического гиганта Тауэрс. Молодой Тауэрс заключил выгодную сделку, обязавшись выплатить 8 миллионов долларов, причем из них наличными 1 миллион долларов. Остальные подлежат выплате в течение 10 лет. Как объясняет Тауэрс в этом интервью, первым после своей удивительной покупки: «Отец помог мне развить чутье на стоящие вещи в раннем возрасте. Из своего опыта работы в Tower's Pharmaceuticals я усвоил, что индивидуальному предпринимателю намного легче быстро принимать решения и реагировать на изменения потребностей рынка, сокращать ненужный штат и игнорировать требования Уолл-стрит относительно постоянного увеличения квартальной прибыли. Все это может способствовать превращению отсталого предприятия в победителя». В случае «Эстетик» партнер Тауэрса Наташа Малер возлагает надежды на одно средство, а именно атласное мыло, на которое приходится 38% всего объема продажи. «Вскоре, — сказал нам Тауэрс, — они планируют расширить выпуск атласного мыла, уже с другим названием и в новой, привлекающей внимание белой глянцевой упаковке. Основываясь на уникальных знаниях Наташи Малер в области коррекции кожи, не всем известно, что Наташа Малер — сестра...» Луиза разорвала вырезку на клочки. «Возмездие должно последовать, но когда? Сколько еще ей придется ждать, пока этот ад кончится?» Было уже далеко за полночь. Перед тем, как она прочла статью, она чувствовала себя обессилевшей, мечтая лечь в постель. А сейчас она знала, что ни за что не заснет. Она взяла лист бумаги кремового оттенка из старинного бювара и начала писать. «Дорогая мама, твое письмо, которое шло 3 недели, разрывает мне сердце. Как я уже много раз писала тебе и говорила в тех редких случаях, когда мы имели возможность поговорить по телефону, я чувствую себя виноватой за то, что Наташа бросила тебя, возложив на твои плечи бремя по воспитанию своего ребенка, тогда как ты уже далеко не молода, нездорова и так устала. До сих пор у меня в голове не укладывается, как Наташа могла превратиться из маленького ангела в самое настоящее исчадие ада. Ее волнуют только деньги и собственное возвеличение. У меня есть все основания порицать ее, но ты знаешь, я стараюсь забыть, как она виновата. Отплатив за бесконечную доброту моего мужа ужасными обвинениями против меня, и в своей дерзости она дошла до того, чтобы открыть собственный косметический бизнес. Между нами это просто смешная затея. Соблазнив сына моего мужа, уговорив оставить подобающее ему место прямого наследника компании Тауэрс и присоединиться к ней, Похоже, ее амбиции не имеют границ. В то время как ты работаешь до изнеможения, я оплакиваю все то, что произошло. Ты ведь знаешь, на основании фактов, а не домыслов из писем Наташи, мы изо всех сил стараемся освободить вас с Кристиной. Пожалуйста, не позволяй Кристине бросать уроки английского с другом отца Кузи. Клянусь, что наступит время, когда это ей пригодится. Закончив писать письмо матери, Луиза нашла в бюваре открытку с изображением внушительного Тауэрс-билдинга. «Кристина, в Нью-Йорке сейчас очень поздно, тишина. Но я, как всегда, думаю о тебе», — написала она на обратной стороне четкими мелкими буквами. «Твоя бабушка пишет, что ты очень хорошо себя ведешь, и я горжусь тобой. Когда-нибудь, можешь быть уверена, любящие тебя тетя и дядя найдут способ привести вас с бабушкой сюда, и мы счастливо заживем все вместе, и никогда не бросим тебя, как это сделала твоя мама». Она послала Кристине подобные весточки с тех пор, как девочку разыскали в Брно и вернули в Прагу. И в письмах матери все больше сквозила горечь, и в своих ответах Луиза давала понять, что сама не одобряет поведение Наташи. Ее мать слишком охотно согласилась с тем, что ее бросили, пообещав читать Кристине все, что пишет Луиза, от первой до последней строчки. Луиза закрыла глаза и откинулась на спинку кресла Бенедикта. Она знала, что Бенедикт, несмотря на свои жалобы, до сих пор ради нее пытается найти возможность вызволить ее мать и Кристину. Но железный занавес был еще более непроницаемым, чем в период до интервенции 1968 года. Сама она время от времени звонила своему знакомому из чешского сектора Госдепа Брайану Ласкеру. Она встретилась с ним на одном из приемов в Госдепартаменте, и тот был польщен ее вниманием. Она попросила его не беспокоить своего мужа, а обращаться непосредственно к ней, если ему когда-нибудь удастся выяснить, что случилось с Петером. Ее страшило, что Наташа пытается официально объявить Петера мертвым. Прошло 8 лет после бегства Наташи. Бегство, которое было встречено с такой радостью, но закончившегося для Луизы столькими несчастьями. Луиза перечитала письмо к матери, прежде чем положить его вместе с открыткой в конверт. «Между нами это просто смешно». Но бизнес Наташи Эстетик никогда не казался ей смешным, до тех пор, пока фирма не разорится с треском и с большим скандалом. Мысль о ее существовании была как бельмо на глазу. Больше всего я хотела, чтобы Бенедикт наконец простил бы Чарльза и приветствовал его возвращение в Лона Тауэрс. Но этого не могло произойти, если не убрать Наташу с дороги. Стояла ранняя весна. Но уже было достаточно тепло, и Ян Феннер завтракал на просторной террасе своего номера, выходившей на Цюрихское озеро. Он всегда останавливался в этом номере, лучшем в его любимом отеле «Долдер Грант». В свое прошлое посещение он был с женой. Сейчас они развелись, и, вдыхая свежий горный воздух, он еще раз понял, какое это счастье быть одному. Если бы он жил не в Америке, то никогда не женился бы. Американцы относились с нездоровым подозрением к мужчинам-холостякам за 40. Хотя бульварные газеты старательно оповещали обо всех его очередных пассиях, тем не менее существовало предположение, что с ним что-то не так. Это было абсурдно, но брат Виктор предупреждал его, что даже ходили слухи, будто он гомосексуалист. Если бы он продолжал жить в Европе, никому бы в голову не пришло удивляться его статусу холостяка. Он позволил Виктору толкнуть себя на брак в разгаре сексуального увлечения молодой венгерской моделью, которая вначале напоминала ему Луизу. Но не очень долго. И так он сделал это. Его брак оказался кошмаром, длившимся 18 месяцев, и Виктор больше никогда не осмелится вмешиваться в его личную жизнь. Напротив, они поменялись местами. Виктор обладал блестящими способностями, но был сумасбродным, жаждущим славы и был чересчур слово «охотливым» с газетчиками. Однажды Ян уже спас его от увольнения, а сейчас одна из его задач на встрече с председателем правления Эвербах заверить того, что опрометчивая критика Виктором последних достижений Луизы Тауэрс, опубликованная в еженедельнике женской моды, в самом популярном журнале, освещавшем проблемы коммерции, нисколько не повредит перспективным переговорам, только что начатым им с Чарльзом Тауэрсом и фирмой Наташа Эстетик. Ян не совсем понимал отношения в семействе Тауэрсов. В прессе предпринимались осторожные попытки описать историю семейного раскола, особенно когда совершенно неожиданно было объявлено, что Tauers Pharmaceuticals реорганизуется в компанию открытого типа, за исключением косметического подразделения Луиза Tauers, чьи акции оценили в 130 миллионов долларов, и они были выкуплены лично Бенедиктом Тауэрсом. Ян помнил каждую минуту вечера, которую он провел с Луизой в Париже. Он помнил, как она переживала по поводу грядущего приезда Наташи на австрийскую границу, события которого она ждала с таким нетерпением и планировала так долго. Его очень тронула тогда ее горячая привязанность к младшей сестре. Что же случилось между сестрами? Если дальше дела с компанией «Эстетик» пойдут по его плану, возможно, однажды он это узнает. Пока шофер Эвербаха вез его к главному офису в деловую часть Цюриха, Ян просматривал газеты, приготовленные для него на заднем сиденье. International Herald Tribune, Financial Times и швейцарскую периодику. Трибьюн перепечатала подробную статью из New York Times о том, что Луиза Тауэрс называла лучшей косметикой против старения истребитель морщин, который, едва появившись на прилавках Луиза Тауэрс, за одну неделю стал самым ходовым товаром среди кремов для кожи всех времен, несмотря на изрядную цену в 50 долларов за баночку. До этого крема со столь претенциозным названием не существовало. По мнению Яна, статья делала совершенно верный вывод, что прошлогоднее поразительное заявление Комиссии по контролю за качеством, будто солнце вызывает не только рак кожи, но и преждевременное старение, явилось основой блестящего успеха Тауэрс на рынке. Научный обозреватель «Таймс», подобно Шерлоку Холмсу, сложил 2 плюс 2 и пришел к умозаключению, что некто гениальный из Луизы Тауэрс, по существующим данным, вероятно, сама основательница, увидел потенциальные возможности в использовании солнцезащитных компонентов в формуле крема для кожи, чтобы иметь возможность рекламировать продукт не только как средство, защищающее от солнца, но и предупреждающее старение. Автор статьи ставил единственный вопрос, на который Ян сам хотел бы знать ответ. Каким образом фирма Луиза Тауэрс ухитрилась выпустить подобный крем так скоро после обнародования решений комиссии по контролю? Соперники Луизы Тауэрс высказали предположение, что компания знала заранее о важном сообщении, подготовленном правительственной организацией. Виктор яростно обвинил в печати Луизу Тауэрс в том, что компания оплачивает услуги правительственных чиновников, но его утверждение в настоящее время проверявшиеся, никак не повлияли на ситуацию. Что касается Яна, он ни на минуту не сомневался, что идея по созданию нового рыночного продукта принадлежала Луизе. Замысел отвечал ее оригинальному образу мыслей. Она видела, как очень часто обнаруживала в этом сходство со своей наставницей по неволе, величайшей из них всех, Еленой Рубинштейн. Ян вздохнул. Птица, посаженная в золотую клетку. Именно такое сравнение приходило ему в голову, когда он думал о Луизе. Снова снесла золотое яичко своему тюремщику, ужасному Бенедикту Тауэрсу. Он ни капли не завидовал ее последнему грандиозному успеху. Однако именно из-за Бенедикта Ян более чем когда-либо был преисполнен решимости разгромить детище Луизы на поле противника.